Просто противник открыл по нам огонь, поясняю коротко. А почему полыхает тогда их войско? Удивляется избранница. Промазали, пожимаю плечами. Айра смотрит на меня округлившимися глазами, а потом качает головой и улыбается, поняв всю шутку юмора. Блин, Даня, так это ты устроил их самоподрыв? Смеется она и по привычке уже вешается мне на шею. Ё-моё, свято место не бывает. Светку уже кто только не пытается подменить в этой функции. А я ведь, правда, пыталась пару секунд догнать, что ты имеешь в виду. Ну, бывает, улыбаюсь. Не расстраивайся, со временем привыкнешь. С кем поведешься, от того и наберешься. Девушка смотрит на меня полными обожания глазами. А я и не против. Ой, это же король Вульфанги, не отпуская меня... Айра замечает короля в коляске и его стражу. «Ну ничего себе, мой господин, ты его взял в плен». На этих словах Вульф бросает на меня недовольный взгляд. «Нет, его величество заглянул в гости, отметаю версию избранницы. А вот его люди, нет, Мавра, оборачиваюсь к воеводе Богатрыше. Взять вульфонгов». Тут же гаркает она дружинником, сходу поняв меня, ну, не совсем сходу, просто я мысленно передал более детальный приказ, а то зачем попусту сотрясать воздух, будто и не телепат вовсе. Всех, кроме инвалида, повязать на склад. Сама ты инвалидка, рогатая, громко ругается Вульф, пока его людей скручивают антимагическими наручниками. Все происходит быстро. Не то чтобы стражники совсем не сопротивлялись, но мои мастера-каменщики просто не обратили внимания на сопротивление каких-то воинов-физиков, да и последних маловато. Вообще, тавры в мое правление сильно прокачались. Многие выросли в ранге, многие обрели второй дар, не без моей помощи. Думаю, если бы дошло до прямого столкновения войска Вульфанге и дружины Тверини, от клыкастых осталось бы одно мокрое место. Дело тут даже не столько в природных данных, сколько в дисциплине, магических техниках и правильном питании с полезными добавками. А необходимые реформы в этих стезях ввел как раз я. Ну а тавры очень упрямые, чтобы подвести своего конунга. Так что, думаю, нынче рогатые даже без поддержки родовой гвардии, артиллерии, золотого дракона с псом и других фич вроде имба-пушки, одна из сильнейших рас в боевом материке, пускай и не самая многочисленная. Вульф продолжает ругаться на Мавру, которая просто его игнорирует. А может, потому он и разошелся, не привык к безразличию к своей королевской персоне. Я же отхожу на пару метров, включаю связь-артефакт. Канал щелкает. Масаса отвечает почти сразу, голос напряженный, с хрипотцой. Все еще ищу, где собралась верхушка. Уже одного из рядовых работников сенсоров перехватила по пути, велела сканировать, пусть ищет эманации от самых сильных магов, отзывается она. Подожди, я все еще не понимаю, а почему у тебя самого доступа к собранию нет? Конунг, потому что место сбора верхушки, это конфиденциальная информация, с нажимом говорит она, и зашифровано так, что доступ только у самих участников. Даже я, мимо. А-а, протокол безопасности. Все теперь ясно. Что ж, ладно. Удачи, леди, говорю. И обрываю канал. Ментально переключаюсь на лакомку. Собирайся. Мне нужна ненадолго твоя помощь на боевом материке. Нужно осмотреть одного пациента. Координаты для портала передам портальщикам. Поняла, Мелинда. Уже собираю аптечку, милый мой. Радостно откликается Альва. Видимо, соскучилась. А ведь и правда, мы с главной женой уже неделю не виделись. Я уже успел побродить по первозданной тьме, покататься на теневых пауках и некроманском корабле, устроить госпереворот на острове Некромантии, да и ввязаться в войну с вульфонгами. Сисястая, ты оглохла? Король Вульф кричит в спину уходящей Мавре. К нему с ее стороны по-прежнему, ноль внимания. Потише, грибастый, хо-хо. На шум приходит Элидзор. Ты хоть и гость, но не наглее наших военачальников не оскорбляй. Хрусть да треск. Я король, а королям манеры не писаны, что ли? Удивляется одиннадцатипалый, и Вульф угрюмо затыкается, застыдившись. А может, его так впечатлил огромный топор Мархала. Лидзор им как раз помахивает перед глазами больного Вульфонга. А я в это время думаю, попивая кофе, вовремя поданное змейкой. Ситуация простая, парадоксально простая. Всего два выхода. Как быстро выйти из этой войнушки с вульфонгами? Вариант первый – зарезать верхушку вульфонги подчистую, в том числе короля вульфа и командование войска. С моими навыками это не так уж и сложно. Да только зачем мне разрозненные вульфонги, которые потеряют единое командование и займутся разбоями по всему материку. Вариант второй – вытащить Вульфа из грибного ада, вернуть ему здоровье, привести в чувство, дать самому разобраться с предателями и приспешниками принца Герпеса. Волей-неволей, но очухавшемуся Вульфу придется взяться за голову и навести порядок. Первый путь – проще, второй – правильнее. Вот только чем именно болеет Вульф, та еще загадка. Портал открывается во дворе с короткой вспышкой. Через него выходит лакомка, и не одна. Сальвой неожиданно прибывают леди Гюрза и красивая, в облике тигрицы. Последняя тут же подходит, трется боком о мое бедро. Я глажу ее за ушком и киваю леди Драу. Не знаю, зачем жена прихватила серокожую красавицу, но ей виднее. Мое почтение, королева лакомка. Манерно, даже с небольшим поклоном Айра приветствует Альву. Здравствуй, принцесса Айра, восклицает блондинка. Причем обе улыбаются друг другу как сестры, но субординация на людях должна соблюдаться. Одна девушка мне главная жена, другая, только избранница. Жена, осмотри, пожалуйста, его величество, короля Вульфа, указываю Альви на полусидящего в коляске старого Вульфонга. Лакомка подходит ко мне и быстро чмокает в щеку. Хорошо, сейчас, Мелинда, и по мысли речи добавляет. Настя осталась за главную в молодильном саду, а леди Гюрза у нас как раз гостила. Когда ты велел мне собираться, вот я и подумала ее тоже взять. Она ведь дочь лорда Питона, главы рода друидов. Вдруг чем-то поможет. Хорошо, киваю. Как скажешь, показываю на Вульфа. Сможешь его вылечить? Лакомка приседает рядом с коляской. Осторожно касается гриба на плече Вульфа, затем, нароста на щеке. Тонкие пальцы жены светятся едва заметным светло-зеленым сиянием. Сильно вам досталось, ваше величество, шепчет она. Король морщится, поворачивает голову, голос, хриплый, но ясный, досталось, это твоему мужу, досталось счастье обладать такими женами. Он обводит мутноватым, но цепким взглядом всех троих прибывших девушек. Красивая тут же шипит, хвост резко вильнул, лапы напряглись. Гюрза слегка покраснела, но спокойно отвечает: «Вы ошибаетесь, уважаемый, я не жена короля Данилы». Вульф усмехается, один из грибов на его щеке подрагивает от этой усмешки. Будто вторит. Все равно, настаивает он, ему досталось счастье. Лакомка же хмурится. Не так, чтобы драматично, но достаточно, чтобы я понял. Прогноз плохой. Ее пальцы на мгновение еще остаются на плече короля. Свет гаснет. Затем она медленно отводит руку и поворачивается ко мне. «Мелинда, я не смогу его вылечить», говорит она, выпрямившись. «Это не болезнь, это проклятие. Причем необычное, оно лежит глубже, чем ткань тела. Это работа кого-то из высших грандмастеров. Что ж, ничего нового». Рядом, стоя сбоку, Гюрза задумчиво качает головой. Медленно, будто перебирает в памяти старые воспоминания, затем вслух произносит. «Король Данила, мой отец видел нечто подобное очень давно. Это характерная подпись друидов организации. Спасибо, леди», киваю. «Лакомка и правда, не зря взяла с собой брюнетку Драу. Она хоть и телепатка, но росла в роду друидов. А память у нее хеширована и разложена по полочкам, а значит может вспомнить любую мелочь, что видела. Тогда ждем леди Масасу», говорю. «Лунный диск, крепость организации, где-то в Междумирье». Масаса спешила, не зная куда. Позади остался сканер, который указал ей направление, откуда шли эманации сильнейших магов. Каблуки отбивали глухие удары по мрамору гигантского замка. Мантия взметалась за спиной. Кудрявые волосы давно выбились из пышной прически, шоколадные щеки пылали от разгона, но она не сбавляла темпа. Конунг Данила уже все сделал. Он захватил иномирское оружие в Вульфанге, и Масаса не могла подвести этого молодого менталиста, который каким-то чудом разил великих грандмастеров, как комаров. Данила не должен подвергнуться зачистке. Пусть живет, пусть продолжает удивлять ее своей смелостью, везучестью и гигантскими амбициями. Негритянка ворвалась в зал собрания в тот самый миг, когда один из заседающих, полноватый мужичок в черном, резко ударил ладонью по столу. «Я требую немедленной зачистки, председатель. Нарушения изоляции материка зашли слишком далеко». Масаса удивленно восклицает он, увидев ворвавшуюся негритянку. Все взоры устремились на нее. Хаттабыч во главе стола удивленно приподнял седые брови. Масаса не останавливалась. Шла прямо к столу, за которым кряхтели древние существа в разных обличьях и принимались судьбы народов. Только подойдя, она воскликнула решительно: «Прошу прощения за вторжение, но мои сведения не терпят отлагательств». Из-за кресла главы фракции поднялся лорд Тень, тот самый полный мужичок, которого прервала Магиня своим появлением. За его спиной стоял молчаливый ангел, сложив широкие белые крылья. «Что за манеры, леди?» – буркнул лорд Тень с недовольной складкой на губах. «Тебе за такое следует вменить выговор. Немедленно выйди!» – его прервал Хаттабыч. «Что случилось, леди Масаса?» Она вытянулась, едва заметно кивнула. «Председатель, милорд, конунг Данила захватил арсенал вульфонгов. Он обещает в ближайшие дни полностью вывести иномирское оружие из боевого материка. В зале воцаряется тишина». И тогда Хаттабыч, полуобернувшись, сказал почти весело. «Правда? Ну что ж, тогда вопрос о зачистке закрыт. Эксперимент на боевом материке продолжается. Следственной группе я поручаю изучить, как иномирское оружие попало на материк». На его лице появилась тень удовлетворения. Масаса уловила. Он этого ждал. Он на это надеялся. Но лорд Тень запротестовал. «Я не согласен с таким решением, председатель. Король Данила нарушает условия изоляции материка. Он действует в обход наших правил. Он – разрушитель стратегии развития зверолюдей». Хаттабыч не изменился в лице. Ответил мягко, почти лениво. «С чего это ради вы бросаетесь такими обвинениями до проведения следствия? Не только Данила имеет выход на материк. То оружие мог поставить кто угодно». Лорд Тень сузил глаза. «Да при чем тут оружие? Сам по себе этот иномирянин – катализатор недопустимых изменений. Почему вы на его стороне, председатель?» Впервые за все заседание Хаттабыч повысил голос. «Следите за языком, лорд Тень, и прежде чем судить, взгляните на тавров. Сравните их с тем, чем они были год назад. Это ли не расцвет боевого материка? Возможно, именно таверине, то племя воинов, которое мы хотели получить по итогу эксперимента». Лорд Тень заткнулся, не смея пререкаться, а председатель огласил. «Леди Масаса, возьми Ясина и Наромаса и проведи следствие. Заседание закончено. По связь артефакту звонит Масаса. Леди-организатор радостно оглашает. Конунг, все обошлось. Зачистка отменена. Рад, что вы смогли найти нужную дверь, леди, улыбаюсь. Это было не так-то просто», — возмущается негритянка. «Я и не смею в этом сомневаться. Кстати, мне нужен лорд Ясин, — говорю. Не подскажите, как с ним связаться? Мы как раз с ним и с Наромасом сейчас к тебе придем». Через секунду, вспышка портала, и на фоне гулкого двора арсенала появляется троица. Кудрявая Масаса, огромный мохнатый йети Наромас и друид на максималках Ясин, весь в коре, листве и мхе. Друид осматривает двор, взгляд скользит по технике, дружинникам и замирает на вульфе в коляске. Он слегка приподнимает бровь, кивает, с неожиданным удивлением и оттенком удовлетворения. «О, это же мой почерк, мое проклятие!» Король-вульф приподнимает голову. Глаза мутные, голос сиплый, но узнаваемо язвительный. «Твой-твой, мстительный папоротник. Когда-то я называл тебя пнем несчастным. Вот ты и обиделся как девчонка». Ясин с древесным скрипом пожимает плечами. «Значит, заслужил. Оскорбил высшего грандмастера, получил грибы по заслугам. Я смотрю на высшего друида. Его надо вылечить». Ясин щурится, смотрит на меня с недоумением. «А с чего бы вдруг? Он меня оскорбил. И, похоже, не жалеет об этом. И не собираюсь», — бурчит вульф сквозь зубы. «Чертов лишай ходячий. Да тобой печь зимой топить надо. Вот видишь, конунг», — хмыкает Ясин. «Ладно бы хоть извинился, а он продолжает нарываться. Я спокойно отвечаю. И все же придется его вылечить. Мне нужен король в Вульфанге, иначе я не смогу остановить поставки оружия из моего мира его генералам. Леди Масаса, ты же понимаешь, что с этим лучше разобраться сейчас, чем потом разгребать последствия». Масаса задумчиво кивает. «Лорд Ясин, Хаттабыч велел нам в рамках следствия помогать конунгу Даниле». Ясин закатывает глаза, но все же подходит к коляске. Смотрит на вульфа как на гнилой пень, который почему-то все еще говорит. Протягивает руку за спину, срывает скоро небольшую почку, живую, с пульсацией света внутри. «На, проглоти. Это, чтобы тебя не пришлось хоронить». Вульф морщится, но берет. «А можно было что-нибудь повкуснее? Я вообще-то ем мясо. А это, мясо для мозга». Ясин фыркает. «Глотай, пока не передумал». Король вульф сует почку в рот, жует, морщится, глотает. Пауза. А потом, начинается. Грибы на лице начинают сохнуть, темнеть, отпадать один за другим. Шлеп, шлеп, на пол и в пыль. Лицо очищается. Вульф шевелит пальцами и начинает дышать глубоко, свободно. Он трогает щеку, как будто впервые за годы чувствует кожу. «Я», — хрипит, — «я вылечился, шакалья падаль». Я подхожу к королю, кладу руку ему на плечо и, не говоря ни слова, передаю немного энергии, ровно столько, чтобы он не рухнул от усталости, не свалился в бессилие прямо здесь, посреди двора. Он вздыхает, напрягает мышцы и, пусть с усилием, но все же поднимается с коляски, выпрямляется, будто стряхивая с себя остатки болезни и слабости. Теперь, когда он стоит в полный рост, становится ясно, насколько он огромный, мощный, клыкастый, излучающий звериную силу, он кажется выше и шире даже по меркам тавров. Я смотрю ему прямо в глаза. «Ну что собираешься делать, Вульф?» Он отвечает глухо и грозно. В голосе холодная ярость. «Пойти уничтожить предателей, этих лизоблюдов моего сына». Я киваю. «Я пойду с тобой, Хаэм». «Хорошо, Конунг», кивает Вульф. «Буду должен». Вскоре мы вдвоем выходим за ворота арсенала, плечом к плечу, и двигаемся вперед, прямо навстречу войску Вульфанги. Глава 4. Молодильный сад, Примолодье. На границе лагеря Вещего Филинова, у молодильного сада, вспыхивает портал. Из него появляются двое. Багровый властелин и лорд Питон. «Думаешь, это хорошая идея, лорд Питон?» – негромко спрашивает властелин, с тревогой озираясь на палатки, словно ожидая увидеть между ними недовольную оборотницу-тигрицу. Даже его голос, обычно гремящий, сейчас звучит приглушенно. Неуверенность сквозит в позе могучего существа. Редкое зрелище. Питон наблюдает за ним с безмолвным любопытством. Таким он Багрового еще не видел никогда. «Конечно, ваше багровейщество», — с легким поклоном отвечает Питон. «У вас есть право навестить свою правнучку. По крайней мере, узнать, как она устроилась». Властелин нервно отводит взгляд. Он был тем, кто гремел по мирам, сокрушал троны и гасил звезды. А теперь волнуется из-за девчонки. Питон мысленно морщится. Филинову несказанно повезло, что попался такой рычаг над властелином. Если менталист возьмет в жены Диану вторую, то багровые земли лягут к ногам мальчишки. Ирония судьбы. Сильнейший маг бессильно опускает руки, когда дело касается семьи. Но Питон не собирался допускать этого. Конечно, он и сам хотел сблизить свою дочь с юным Филиновым, видел в том стратегический ход. Но Питон был дроу, и каждый уважающий себя дроу знает. Полагаться только на один план, значит просить судьбу ударить в спину. Поэтому были и другие заготовки, и одна из них должна сыграть сегодня. Питон не мог упустить момент, чтобы не попытаться уменьшить влияние Филинова. Вот ради этого лорд и задумал все это устроить. Часовые тавры на краю лагеря встрепенулись, едва портал погас за спинами прибывших. Кто такие? Один из них шагнул вперед, хватаясь за каменный топор. Лорд Питон не стал изображать вежливость перед какими-то рогатыми увольнями. Сухо, с нарочитой линцой, он ответил. Его багровейшество, властелин багровых земель, прибыл для беседы с королем Филиновым. Вещим Филиновым, попросим. Гаркнули в унисон тавры, так что Питон чуть не оглох, и проводили прибывших в гостевой шатер. Питон уселся на край скамьи, слегка развалившись, как привык делать в местах, где собирался расставлять ловушки. Багровый властелин сел рядом, с прямой спиной, но с мрачным, приколоченным к лицу выражением. Ожидание явно не входило в его планы. Питон знал, сейчас либо придет сам Филинов, либо, в крайнем случае, хоть кто-то из главных представителей рода. Королева Люминария, например, неожиданно откинула полог королева Анастасия. В топике и шортах, словно не на дипломатическую миссию, а на пробежку выбежала. Красивая, спору нет, даже слишком. В этих шортиках, да с ранговым потенциалом мастера, она, пожалуй, представляла опасную в разных смыслах представительницу своей расы. «Добро пожаловать, ваше багровейшество!» Коротко, но почтительно поприветствовала рыжая оборотница, не забыв про быстрый реверанс. «Лорд Питон, приветствую!» Параллельно слуги расставляли на столе нарезки фруктов, на которые, впрочем, никто даже не взглянул. Багровый властелин уставился на девушку со всем своим имперским неудовольствием. «Королева Анастасия, где король Данила?» — спросил он угрюмо. «Мой супруг еще не вернулся с того путешествия, в которое его отправил покойный лорд Гагер», — ответила Анастасия без малейшей суеты. «Я прибыл, чтобы говорить с главой рода», — уточнил Багровый, будто не услышал. «Сегодня я замещаю главу рода в молодильном саду», — спокойно парировала она. «У моего мужа возникли важные дела на обратном пути из первозданной тьмы». Питон краем глаза отметил, как Багровый недовольно покосился на Анастасию. «А где моя внучка?» Уже жестче поинтересовался тот. «Она тоже вынуждена была отлучиться», все тем же безукоризненным тоном пояснила Анастасия. «А королева Люминария, она ведь должна заниматься восстановлением моего сада?» Голос властелина выражал неодобрение. «Моей старшей сестры сейчас тоже нет в лагере, ваше багровейшество». Багровый властелин хмыкнул и, не отрывая взгляда от девушки, проговорил. «И кто же, смею спросить, восстанавливает мой сад в отсутствии короля Данила и королевы Люминарии?» Питон едва заметно улыбнулся. Момент настал. Пытаясь распалить недовольство Багрового, лорд подал возмущенный голос. «Вот так вы исполняете волю его багровейшества?» К удивлению лорда Питона, королева Анастасия ничуть не растерялась, не дрогнула, не вспыхнула краской на лице, не попыталась оправдаться. Наоборот, в ее спокойствии чувствовалась такая уверенность, словно где-то за ее плечом, невидимый, стоял сам Филинов и шептал ей на ухо правильные реплики. Она просто кивнула и мягко, вежливо произнесла: «Прежде чем делать столь категоричные выводы, ваше багровейшество и лорд Питон, прошу, угоститесь фруктами». Слова прозвучали естественно, как приглашение от хозяйки, полностью уверенной в себе и своем доме. Багровый властелин молча бросил взгляд на стоящую перед ним тарелку и замер. Затем, уже не столь мрачно, чуть кивнул, склонился и взял одну из аккуратно разложенных голубоватых фруктовых долек. Питон тут же насторожился. Он тоже глянул на тарелку, но ничего особенного не заметил. Обычные вроде бы дольки, какая-то местная экзотика. Но властелин, нахмурившись, вертел фрукт в пальцах с тем выражением, с каким профессор тужится над забытой формулой. Затем бросил дольку в рот и медленно, задумчиво начал жевать. Его лицо прояснялось с каждым движением челюсти. И Питон это видел, и не понимал, почему, что он упустил. Вроде было все под контролем. А сейчас, что, какая-то долька все испортила. Багровый властелин прервал молчание. В голосе удивление. «Это же апельсари. Он нигде не растет, кроме моего сада. Но с тех пор, как деревья заболели, плодов не было». Анастасия спокойно ответила: «Теперь плодоносит. Как видите, род вещих филинов не просто занимает место возле вашего сада. Восстановление идет медленно и верно. Мы не сидим сложа руки». Питон дернулся. Внутри лорда зашевелилось раздражение. Эта девчонка не просто отразила удар, она превратила контратаку в жест гордости. Это ее Филинов так натаскал. Багровый задумчиво жевал, уже не глядя хмуро, а будто вспоминая былое. И Анастасия добавила: «Этот фрукт полезный, ешьте побольше, ваше багровейшество. Он усиливает усвоение аномального мяса, а его появление в вашем саду – лучшие доказательства того, что ваше соглашение с родом вещих Филинова исполняется. Не на словах, на деле, ваше багровейшество». Багровый властелин неспешно поднимается со скамьи. Лицо его разгладилось, голос звучит спокойнее, почти умиротворенно. «Пожалуй, так, не будем мешать вашей плодотворной работе». Лорд Питон встает следом, скрывая за маской почтительности укол раздражения. Вместе они направляются к границе лагеря. Багровый благодушно молчал, а внутри Питона кипела мысленная работа. Вещи Филинов сумел выкрутиться даже в свое отсутствие. Ну правда, такое ощущение, что менталист физически был в шатре. Неужели подсказывал своей жене с помощью кольца Медосе? Но все равно ловко сработано. Питон хотел воспользоваться горячим характером Багрового. Когда владыке что-то не нравится, то он сразу вскипает. Потому обратить его гнев на других очень просто. Например, недавно Багровый наградил Филинова самостоятельностью в плане работы над садом, сделал его начальником самому себе, а уже сегодня требовал ответа, почему менталиста нет на рабочем месте. Да только и Данила отреагировал точечно. Просто фрукт, поданный вовремя, и женщина, говорящая ровно то, что нужно. Питон не мог не признать: отличная работа, Филинов. Что еще хуже, лорд подозревал, что Филинов предугадал не только поведение Багрового. Нет, он будто прочел самого Питона и догадался, что лорд Драу может себя повести именно так, попытаться натравить Багрового на Филинова. Хитрый мальчик. Похоже, основным планом остается отдать дочь ему в фаворитки. Интересно, об этих планах Питона Филинов тоже догадывается? Только вышли за ворота, как Вульф попросился назад, мол, что-то забыл. Думал, ему приспичило в уборную, а король подошел к своей коляске и давай ее с упоением топтать, пока не разбил в щепки. Что ж, я рад, что ему пригодилась подаренная мной энергия. Теперь можно и потоптать предателей, Конунг, оскаливается довольно Вульф. Окей, только пешком идти мне расхотелось, бросаю и подзываю к себе лохматого зверя, а то он опять заскучал, даже с костями не играется. Пускай побудет ездовым животным. И вот я скачу верхом на псе, сбоку, держась рядом, трясется король Вульф на выданной шестилапке. У лошади глаза уже вылезают на лоб от одного запаха пса, да и сам король косится с опаской на мохнатую махину. Мы вдвоем летим от арсенала вперед, на лагерь вульфонгов, на линию войска. И тут, сбоку вспышка. Это Вульф решил устроить шоу. Его лицо вытягивается, и на коже проступает густая серая шерсть. Зубы удлиняются, плечи расширяются, грудная клетка трещит, рубашка лопается на спине, из горла вырывается волчий рык. Он не превращается полностью, остается полуволком-получеловеком. Шестилапка под ним едва не оседает. Ее хребет натужно прогибается, копыта проскальзывают по глине. Как бы ни расплющилась ее в блин, жалко. Хорошая лошадь, не виновата в том, что на нее влез старый упрямый псих с комплексом Тарзана. А Вульф теперь выглядит как помесь Тарзана и Шарика. Здоровенный, клыкастый, с глазами, в которых плещется холодный звериный огонь. Эффектно, да, разумно, ну, вряд ли, учитывая, что он едва успел выздороветь. Пускай проклятие Ясины снял, и Вульфу вернулось прежнее телосложение и здоровые органы, на адаптацию нужно время, по-хорошему. Ты только с коляски слез, Вульф. Бросаю я через плечо, не снижая темп, не стоило дар включать, у тебя меридианы истончились и отвыкли от нагрузок, перегреешь, и будешь опять восклицать «Я король» из инвалидного кресла. Он только фыркает, голос сипит, но не теряет силы. Предатели должны видеть мой оскал, а верные, знать, что король вернулся, а твою помощь, Филинов, я не забуду. Ну да, не забудет, если источник не сварит через 5 минут, но я молчу, его выбор, его цена. Впереди, войско. Вижу уже первые ряды вульфонгов. Возня, замешательство. Щиты хлопают друг о друга, кто-то тычет пальцем в нас, знамена качаются, как в шторм. Строй шевелится, гвардейцы вытягиваются, кто-то орет приказ, и вот она, паника. Подключаюсь к ближайшей стае птиц, серые коршуны кружат над полем. Их зрение обострено, как у разведдронов. Каждый шатер, каждая палатка, каждый командир в кожаном камзоле виден в деталях. Через птичьи глаза весь лагерь передо мной как на ладони. Вижу, как один из командиров вассалов хватает подзорную трубу. Его лицо искажает паника. «Это что еще за колосс?» — сипит он, глядя на Вульфа. «Это король, как он умудрился встать с коляски. Он же был полутруп». Другие командиры тоже глядят в подзорные трубы и бледнеют. Жирный вассал, ответственный за артобстрел, вылетает к расчетным группам с лицом, будто увидел личный конец света, и орет: «Стрелять! Стрелять, идиоты! Убить этих вражеских ублюдков! Это диверсанты! К ногтю их! Быстро!» Наводчики не раздумывают. Команды даны, расчетные группы уже суетятся у тяжелых громобоев, заряжают, наводят, готовят пальнуть. Ну конечно, опять те же грабли, громобои, молнии. Серьезно, как будто это хоть раз сработало. Упорство идиотов меня поражает. Но в этот раз не все полные тупицы. Один из наводчиков вдруг замечает, что на панели громобоя не хватает управляющего камня. Паника в глазах, пальцы мечутся по глифам, как тараканы по кухне. Это все я вижу через присевшего на ствол коршуна, если что. Правильно заметил, камня нет, потому что он уже у меня. Я успел получить его через ломтика, пока мы скачем. Щенок-портальщик ловко выдернул артефакт зубами из панели и передал прямо в мою ладонь на скаку. Обычно наводчики не смотрят на управляющие камни. Зачем? Управление молниями идет ментально, через дар, а камни лишь катализаторы. Но в этот раз не прокатило. Догадливый наводчик орет, надрывая голос: «Прекратить огонь! Стоп! Отмена, мать вашу! Отмена атаки! У врага управляющие камни!» Поздно. Уже поздно. Первая очередь ушла в небо. Тяжелые, насыщенные молнии. Хороший залп, качественный, предназначенный для удара по площадям. Легионер молниевик уже включен. Я поднимаю руку, ловлю пульс потока. Управляющий камень в моей ладони, ключ к штурвалу. Дар молнии внутри шипит, как разогретая ртуть, готовая взорваться. Разворачиваю заряды в воздухе. Не в громобой, не буду лишать Вульфа всей его артиллерии, чтобы больше вульфонги не зарились на наши минометы и грады, которые им жизненно противопоказаны. Молнии летят на холм, туда, где собралась группа командующих предателей. Бах! Молнии бьют разряд за разрядом. Кто-то из них успевает активировать стихийный доспех, я вижу, как вспыхивает вокруг него теневая магия, но двое, нет, даже трое, их просто прожарило, как сардельки на мангале, дым идет, как от барбекю, тем временем громобой замирают, бить из них явно больше не будут, но вульфонги не тормозят, сразу выкатывают стрелометы, усиленные магией гигантские баллисты, заряженные копьями толщиной с мою ногу, первые стрелы копья летят в небо, будто карандаши, дуги летящие, тяжелые, как заброшенные мосты, все, в нас, и тут король вульф ревет так, что дрожит сам воздух, голос хриплый, звериный, прорезает пространство, будто удар гонга, они подняли оружие на своего короля копьями, по вульфу хана предателем, я их сам порву, он подается вперед, почти встает в стременах, и звериное нутро с рыком прорывается наружу, сейчас, глядя на этого вопящего психа, даже я невольно проникаюсь, голос у него мощный, связки добротные, орет так, что и мертвого разбудит, ему бы в оперные певцы, но времени не теряю, вскидываю руку, бросаю вверх каменный град, камни взмывают вверх, тяжелые валуны, и бьют по летящим копьям, несколько разваливаются в воздухе, пара все же цепляет пса в бок, по касательной, но тот только недовольно рычит в ответ, его шкура, а-ля броня, плевать, а вот вульф удивил. Король вульфанги, словно в насмешку, перехватывает летящее тяжелое копье прямо в воздухе, с силой, будто пушинку, размахивает им, как оглоблей, и ускоряет галоп. Это копье выше него раза в два и толстое, как таран, а ему все равно. Что ж, вульфанги уже рядом, сейчас будет мясо. Вульф машет над головой копьем, а по-другому с таким размером и не получится, с седла оно бы землю пахало, древко толще моего предплечья, наконечник тупой каменный, мы уже почти в упоре к строю вульфонгов, и тут даже самые отсталые бесподзорных труп наконец-то врубаются, по кому только что палили, мать твою, по своему же королю, вульф сейчас выглядит как в свои лучшие годы, полуволчий оскал, громадная фигура, плечи, как у глыбы, звериный взгляд, тот самый, что они видели на фронтах лет 10 назад, когда вульф вел их грабить соседнее королевство, король вылечился, кто-то вопит, и это уже не крик, а набирающий обороты рев. Король жив, король вернулся. Ну что, узнали, черти, рычит вульф, но на самом деле довольный, просто не показывает виду. Даже приосанился и подмигнул какой-то воительнице в вульфонге. Король в седле, войско подхватывает клич, сначала робко, потом громче, потом хором. Сбоку, где-то у обоза, голос одного из командующих вассалов еще пытается что-то вякнуть. Стрелять, стрелять по ним, это обман, диверсия, это не король, но его никто уже не слушает. Крики вассала растворяются в ревущем гуле. Люди больше не смотрят на холм, ни на командиров. Все смотрят только на вульфа, и знают, никакой иллюзии тут не воняет. Слушай, вульф, бросаю по мысли речи королю, твои изменники сейчас сбегут. Хари красоваться, давай дело сперва. Король опомнился, вульф резко осаживает шестилапку, встает в стремена и рычит, молчать все, орет он, и войско замолкает на вдохе, я восстал из пепла, и пока я лежал в коляске, эти псы, он резко указывает копьем на холм, где трусливо сбились в кучку командиры, воровали мою казну, они сговорились с моим сыном и творили черти что вздумается, он обводит бойцов звериным взглядом, как поступает король вульфанги с предателями, убивает их лично, орет кто-то из солдат, и следом подхватывает весь строй, верно, рычит вульф, сюда их, и это уже не просьба, это приговор, и строй не колеблется, пять командующих выталкиваются вперед, вернее, бывших командиров, тех, кто еще пять минут назад орал приказы и управлял войском, пока король обрастал грибами, их руками отталкивают, кто-то пинает под зад, один из них даже успевает прохрипеть, я просто выполнял распоряжение принца Герпеса, их вытаскивают и швыряют на землю, к ногам короля, а он уже спрыгнул с шестилапки и стоит перед ними, копье в бугрящейся мускулами руке поднято высоко, чтобы не волочь по земле, вассалы смотрят на вульф с испугом, явно не веря глазам, потом один вассал замечает меня, это все конунг Тавров, как-то он вылечил вульфа. Ага, не стоит благодарности, улыбаюсь. Вассалы не просят пощады. Поняли, что вульф их сейчас начнет убивать. Одни спешно накидывают магический доспех, спешно. Другие активируют преображение в оборотней, морды вытягиваются, когти вырастают, мех лезет через плечи. Драки никому не избежать, а потом вассалы спешно подготавливаются. Вульф потряс над головой громадным копьем, шагнул вперед, готов уже рвать и метать, но я поднимаю руку, не спрыгивая с пса, от которого вульфонги уже шарахаются, как от взбесившейся стихии. Багровый зверь утробно рычит, столько вокруг вкусных лакомств бегает, а он вынужден просто смотреть на них. «Стой, король!» Бросаю громко. «Пятеро на одного, не по чести. Позволь мне сразиться рядом с тобой». Вульф останавливается. Я продолжаю, громко, на всю поляну, чтобы слышали и последние в строю. «Эти командиры оскорбили не только тебя, Вульф, меня, тоже. Они клеветали и говорили тебе ложь про меня. И пусть я чужак, но бой рядом с тобой будет справедливым». Я смотрю прямо в его волчьи глаза, а он, гляньте-ка, еще и раздумывает. «Давай соглашайся», бросаю по мысли речи. «Чего думать тут? Вообще-то тебе же одолжение делаю, дубина ты мохнатая. Куда тебе сейчас бодаться аж с пятью магами? Сожжешь накопитель, если не прикончит». «И ничего не сожгу», мысленно бурчит Вульф, но вслух же ревет. «Тогда вставай рядом со мной, конунг Данила. Вместе уничтожим этих червей». Я спрыгиваю с пса и подхожу к королю. Вокруг солдаты образовывают круг, галдят и восторженно смотрят на Вульфа. Мне тоже достаются радостные взгляды, будто только что и не воевали они со мной. Вульф скидывает копье, и тут же бросает его, как гарпун. Одновременно выдыхает от облегчения, видимо, задолбался таскать такую дуру, но и раз взялся, то пришлось терпеть. Не бросишь ведь просто себе под ноги, раз махал ею и ревел, что всех порвет и мстя моя будет страшна. Снаряд проносится по воздуху и вгрызается в грудь оборотня, насаживая его на землю, как шашлык. Тут же и Вульф несется вперед, на его пути два врага, тоже оборотни. Я беру остальных двух, маги-теневики. Я было хотел закончить с ними быстро, телепатией, без шоу. Но нет, надо соответствовать стандартам публики. Вульфонгам нужно зрелище, и они получат его. Первому, для разминки, отправляю каменный град. Он успевает поднять защиту, вырастить стену тьмы, но удар валунов с хрустом сшибает ее, будто картонную. Следом накрываю его волной некротики, белая пелена смерти скользит по телу, обволакивает, вгрызается. Доспех рвется, кожа сходит слоями, мясо сочится тяжелой вязкой жижей. Противник умирает, медленно, наглядно, и многие вульфонги впечатляются до дрожи в коленях. А так и нужно. Я ведь для чего вообще трачусь на ресурсоемкую некротику? Чтобы вульфонги запомнили меня как жуткого мясника и в следующий раз побоялись связываться с моей тверенией, да и вообще больше уважали меня самого, ибо нифиг. Прежде чем теневик умер, я скачал его память. Там есть информация о логистике артиллерии Паскевичей. Второй мой противник аж застыл от увиденного. И чего стоим, кого ждем? Нет, чтобы со спины подобраться. Впрочем, чего я жалуюсь, быстрее же закончу. Череда частичных материализаций астрала подрывает остолбеневшего, сносит доспеха потом и его самого на куски. Оглядываюсь на своего союзника, а Вульф так вообще не сражается, а месит. Врывается в бой и сразу цепляется с двумя оборотнями. Один противник складывается пополам от удара, как сломанный стебель. Второй и вовсе разлетается на клочья и струи крови. Все вокруг залито красными фонтанами, а тела разнесены в лоскуты. Солдаты вульфонги ревут. Голоса охрипли от восторга. Король вернулся, и он убивает. Мда, народ психов. Но и меня вниманием не обделяют. Даром, что еще недавно считался врагом, и из громобоев по мне палили. Многие вульфонги разворачиваются ко мне и, не сговариваясь, поднимают кулаки в небо. Жест их народа, означающий признание, уважение и даже восхищение. Воительницы с дридами и иракезами, в украшениях из клыков, кожи и металла, подходят ближе и норовят коснуться, чтобы привлечь мое внимание. Но нет, красавицы, пускай многие из вас ничего, но связываться с вами я не собираюсь. Свой генофонд надо беречь. У вольфонгов психика нестабильная, а мне совсем не хочется потом отвечать за психопата-телепата. Он таких делов может наделать, что у меня перепончатые пальцы сожмутся. Вульф сбрасывает волчью морду. Звериный оскал уступает место обветренному лице. Его черты снова становятся человеческими, грубыми, усталыми, впрочем, полными внутренней силы. Он поднимает руки, окровавленные, и громогласно восклицает. «Эти предатели грабили королевскую казну, изговорились с моим сыном, принцем Герписом. Но конунг Данила, наш союзник, он вылечил меня и открыл мне глаза на предательство этих ничтожеств. Пускай доказательная база, продемонстрированная Вульфом, чересчур скромна, но ее всем хватило с лихвой. Лавина голосов взлетает к небу. Конунг Данила, король Вульф, ура, ура, ура, смерть предателям. Вульфонги кричат так, что у некоторых на глазах выступают слезы. Кто-то уже забрался на уничтоженные останки громобоев, те самые, что я разнес из арсенала. Стоят на подстреленных мной орудиях и орут. Конунг Данила, ура! Вульф поворачивается ко мне с радостным оскалом. Подходит ко мне и хлопает по плечу. Вообще сам он еле на ногах держится, да и меридианы кипят от перегрузки, причиняя жуткую боль, но королю нельзя показывать слабость, а потому он сейчас должен придумать повод, чтобы свалить с глаз долой и не рухнуть посреди поля. Конунг Данила, проследуй со мной в шатер, нам нужно поговорить о союзе наших государств. Хороший повод, мы с Вульфом идем через лагерь, вглубь, к шатру, что стоит за чередой черных елей. Пес плетется за мной тяжелой тенью, и вульфонги все еще шарахаются от него, но с интересом поглядывают. Королевский шатер встречает нас непритязательной хмуростью. Брезент с заплатами, обугленные стойки, будто его уже раз бомбили, но не до конца. Внутри все просто. Вместо стульев криво обтесанные пеньки, а в одном из них топор забыли. Вульф, не стесняясь меня, с усталым вздохом падает на подстилку у стены, а я сажусь рядом с выходом, чтобы, если что, быстро отреагировать. С этими вульфонгами все возможно, у них 7 пятниц на неделе и ни одной стабильной мысли. Раса психов, что с них взять? Король Вульф жадно пьет из фляги, которая валялась тут же на подстилке. Судя по запаху, там какой-то отвар. Я тебе благодарен, конунг Данила, бросает он, вытерев рот рукой. По-настоящему благодарен. Без тебя я бы сейчас лежал, гниющий, в коляске. Но что дальше? Чего ты хочешь? Я ведь правильно понимаю. Орудия на арсенале, который ты захватил, ты не вернешь. Именно, отвечаю спокойно. Вся ваша артиллерия из моего мира конфискована, включая смерч в лесу. Он хмурится. Но я продолжаю, не давая ему взять паузу. И еще мне нужно обрубить все ваши каналы связи с русским царством. Никакой Паскевич больше не будет поставлять вам мины и ракеты. Вульф сжимает пальцы. Ты, конечно, спас меня, но не перегибаешь ли ты с требованиями, конунг Данила, это же моя страна. Я отвечаю равнодушно. Видимо, ты не в курсе, что натворил твой сын, принц Герпес. Он наладил торговлю с землей и притащил сюда технологии из моего мира, тем самым вызвав серьезное возмущение в организации. Сегодня организаторы всерьез обсуждали зачистку. Вульф, если вы продолжите тащить на материк оружие, организация просто сотрет с лица земли большую часть боевого материка, и Вульфангия в этом списке будет далеко не последней. Король Вульф морщит лоб. Мой сын тот еще кретин. Взял и попался на глаза организации. Если все так, то и думать нечего. Забирай свою артиллерию. Черт с ней. Ну, похоже, я не ошибся с выбором. Пускай Вульф бешеный псих не меньше своих соратников, но в целом соображает. Один не тупой правитель для Вульфанги лучше кучки сановников. Слушай, конунг, а твоя воевода Мавра не замужем? Вдруг спрашивает Вилью. Я вдруг чувствую, что-то в шатре меняется. Быстро сканирую обстановку. Из-под одного пенька на полу расползается тень, пульсируя, как сгущенный дым. Она растет, распухает, и из нее вырастает мужичок в черной мантии, словно вырезанная из ночи, а следом за ним возникает знакомый огромный силуэт с белоснежными крыльями. Ангел. Вульф срывается с места, громыхает голосом. Какого хрена, как эти клоуны сюда попали, здесь же стоят глушилки. Я не встаю, но поясняю Вульфу. Они пришли через теневой портал. На него глушилки не действуют. Что ж, заглянули целых два организатора. С ангелом все понятно. А вот второй, лорд Тень, глава фракции зачистки боевого материка. Какая убогая обстановка, бросает лорд Тень, оглядевшись. Хавальник прикрой, рычит Вульф, тебя никто сюда не звал, чтобы нос морщить. На Вульфонга лорд Тень никак не отреагировал. Я кое-что знаю о лорде Тени. Ну как, знаю. Информацию я выдернул из воспоминаний странника Иротвера. Когда-то они имели с ним дело, и оба потом старались не вспоминать. Бесил он их сильно. Это уже о многом говорит. Лысенький человечек в черной мантии, с тонкой бородкой и ростом метр с кепкой, на вид серости моль, но на деле, высший грандмастер тьмы, один из самых опасных магов, и, кстати, он был учителем Масасы. Когда-то негритянка училась у него, пока не ушла, возможно, не сошлись во взглядах. Как только я увидел, как он выходит из пола, как из нарывной трещины, сразу по мысли речи отправил лакомке короткую фразу. «Передай Масасе, что ее старый учитель здесь. Я все так же не встаю. Сижу, смотрю прямо на него. Зачем пришел, лорд Тень?» Он хмыкает. Черная мантия струится на пузе, как вода. Бородка тонкая, смешная, как будто сам пририсовал тенями. Глаза не мигают. Смотрит на меня, как на гвоздь, который не вбился до конца. «Ты ошибка», — говорит он. «Константный сбой. Филинов, ты не должен был появиться на боевом материке. Ты нарушил эксперимент». Я поднимаю бровь. «Я, наоборот, чиню то, что вы двое хотите окончательно поломать. Без вашей зачистки у материка еще есть шанс. С вами, ни хрена». Его лицо меняется на брезгливое. «Еще и дерзишь мне», — произносит высший теневик. «Да кто ты такой, ничтожество? Ты что, пришел просто обзываться?» Удивляюсь. Он взмахивает рукой, будто сбрасывает с воздуха пыль. «Довольно слов», — бросает он. «Ты прожил дольше, чем следовало». Ангел за его спиной удивленно шелестит крыльями, делает шаг вперед. «Милорд, я не думаю, что сейчас уместно. Лорд Тень уже бросил в меня нечто. Темная бяка, по-другому и не назвать. Черный сгусток, похожий на здоровенную каплю мазута. Он летит прямо в меня. Я продолжаю сидеть и смотреть на приближающийся снаряд. Да и чего трястись. Ха, это всего лишь высокоранговая тьма. Глава 5. Смотрю на летящую в меня каплю и не двигаюсь. Это всего лишь техника тьмы, пускай и высокоуровневая. Чего она мне сделает? Вообще ничего, потому что все предусмотрено. Пространство передо мной будто трескается по диагонали. Воздух складывается, как изломанная пластина. И из этого излома выходит сразу трое. Масаса, Ясен и Наромас. В шатре моментально становится тесно. Я знал, что Масаса не может открывать теневые порталы так, как лорд Тень или Ломтик. Не знаю, в чем дело, ведь она тоже высший грандмастер, как и Тень, но негритянка всегда пользуется обычным порталом с помощью портального камня и наводчика-портальщика. Впрочем, я не силен в магии тьмы, а там ведь не все так просто. Теневые порталы работают благодаря обращению к первозданной тьме, и не всех магов-теневиков она принимает, причем вроде бы отбор ведется не по силе. Ломтик во тьме родился, а лорд Тень, наверняка, имеет свой непростой бэкграунд. Как бы то ни было, я не мог не учесть, что Масаса обделена теневыми порталами. Поэтому сразу после того, как я послал мысли речь лакомке, дал Ломтику команду отключить глушилку. Малый, конечно, не подвел, и вуаля, три организаторов здесь. Все происходит за секунды. Масаса выступает вперед. Черная кожа поблескивает, мантия на пышной груди ходуном ходит от бешеного дыхания. Глаза горят. Она крутит головой и моментально засекает атаку, направленную в меня, и действует сразу. В следующую секунду в воздухе сталкиваются два сгустка. Тьма против тьмы. Один от лорда тени, второй от леди Масасы. Их техники врезаются друг в друга на полпути от меня. Шипят, брызжут кипящей тьмой, будто полные кастрюли. И взаимно нейтрализуются, исчезая в клубах темной пыли. Надо же, силы бывшего учителя и ученицы равны, по крайней мере, в этом столкновении. Мать моя Йети, удивился Наромас. Похоже, мохнатый здоровяк не был в курсе, что его соратница может поспорить в силе с этим пузатым мужичком. Лорд Тень явно имел среди организаторов немалый престиж. Это ты ее позвал. Лорд Тень смотрит на меня обличающе, будто мне должно быть стыдно, что ему помешали укокошить меня. Вообще, конечно, я не надеялся на столь своевременное появление организаторов. Тут просто звезды удачно сошлись. Мне было бы достаточно и того, что подмога подошла бы чуть позже и взяла бы на себя своего коллегу по конторе. А сам я держал наготове некротику. Белой смерти по барабану, что уничтожать. Тьма там, не тьма, без разницы. Да только вышло все даже лучше, и мне не пришлось палиться с некротикой. Ну и ладно, чувствую, мы с лордом Тенью еще пересечемся, и мои козыри пригодятся. Сейчас контратаковать его глупо и недальновидно, не на глазах же других организаторов. Но и позвать их было не лишним. Тут еще ангел тусовался, а для меня и один лорд Тень едва ли не перебор. Ты мне еще ай-яй-яй сделай, хмыкаю, на что лорд Тень скрежещет зубами. Филинов. Масаса смотрит прямо на своего бывшего учителя. Лорд Тень, произносит она твердо, не смейте трогать конунга Данилу. О вашей попытке напасть на него, будьте уверены, я доложу председателю. Одним выговором вы не отделаетесь. Лорд Тень морщится. Масаса, ты смеешь мне мешать? Его голос, как лед по металлу. И почему это я буду наказан за убийство малолетнего иномирянина? Мне 20, слепошара, заметил я, игнорируя предостерегающие взгляды Ясина и Наромаса. Ну а чего я должен молчать? Между прочим, у меня на подходе второй сын, взрослый человек, а еще я не выключил легионера с некротикой. Если вдобавок задействую и когти Бехемы с остальным легионом, то далеко не каждый высший грандмастер устоит. Эффект неожиданности мне на пользу. Потому что, холодно отвечает негритянка, конунг Данила участвует в ликвидации на материке иномирского оружия, а это в интересах организации председателя. А учитывая, что именно вы настаивали на зачистке из-за этого самого оружия, то ваши намерения будут истолкованы как саботаж. Не хотите прослыть изменником, не суетесь. Вот, значит, как ты со мной заговорила, заворчал лорд Тень, но на меня больше не смотрит. Да и ангел опустил глаза и как-то весь пригнулся за своего босса, чтобы не отсвечивать. Ловко их Массаса уела. В этот момент король Вульф, до сих пор молча наблюдавший за перепалкой организаторов, срывается на возмущенный крик. «Да как, черт побери, вы все вообще оказываетесь в моем шатре? У меня что, проходной двор, оглушилки?» Одно матерное слово. Никто не обращает внимания на Вульфа. Массаса даже не оборачивается, не сводя взгляда с бывшего наставника, произносит ледяным тоном. «Лорд Тень, в любом случае сейчас вы нарушили условия эксперимента, попытавшись убить одного из правителей боевого материка, хотя именно вы настаивали на собрании, что прямое вмешательство в дела зверолюдей запрещено. Филинов, вредитель, огрызается лорд Тень, нарушитель, он эксперимент срывает. Ну началось, я вздыхаю, не зря их контора называется организацией, любят они поспорить, как на корпоративном семинаре. Нет, говорит Массаса, и в ее голосе нет ни грамма колебаний. Король Данила обезвредил каналы контрабанды оружия с земли и готов передать часть нам, для экспертизы. Он не разрушает эксперимент, он его удерживает от провала. Кудрявые волосы негритянки растрепались, глаза засверкали от возмущения. Повысив голос, она резко шагнула к высшему теневику. Так что если вы не хотите, чтобы я настаивала перед председателем на вашем аресте, покиньте боевой материк. Сейчас же, в шатре повисает молчание. Не перестаю охреневать, тихо бормочет Ясин, да и Наромас тоже прифигевший стоит. Что такое? По мысли речи спрашиваю высшего друида. Он, помедлив, отвечает. Я просто не помню, чтобы Массаса когда-то выступала против лорда Тени, а сейчас она ради тебя, конунг, готова ему вцепиться в глотку. Хаем, вот оно как. Да, я тоже заметил этот нетипичный гнев леди Шоколадки, но то, что она сейчас выступает против авторитетного для нее мага, не знал. Лорд Тень смотрит на негритянку в недоумении. Ну, пора дать пузатому пинка, а то сколько уже можно его провожать. Я лениво улыбаюсь. Лорд Тень, похоже, вы уходите. Раз так, то до скорой встречи. Он не сдерживается и шипит почти по-змеиному. Непременно. Тень под ногами лорда Тени и ангела проваливается, будто это не пол, а портал. В одно мгновение они исчезают, не оставив и следа. Резиденция лорда Тени, где-то на той стороне. Лорд Тени и ангел переместились в цитадель, черную башню, утопающую в вязком, сизом тумане. Лорд Тень ходит из угла в угол, надув щеки. Его мантия извивается вокруг, словно змея. Как этот мальчишка смог сорвать такую возможность? Возмущается авторитетный организатор. Такую идеальную возможность. Зачистка должна была случиться. Мы были в шаге от нее. Он шипит, будто из горла вырывается пар. Теперь мне ясно, почему провалилась та нелепая авантюра лича. Этот конунг Данила, настоящий игрок, несмотря на возраст и происхождение из отсталого мира. Не перехвалите мальчишку, милорд, бурчит ангел. Крылья за его широкой спиной с легким шелестом задвигались, выдавая раздражение. Да я и не перехваливаю, отмахивается лорд Тень, напряженно думая. Если бы Массаса сейчас не повела себя так странно, то я бы даже не заподозрил в конунге столь талантливого манипулятора. Но он каким-то образом сумел завоевать доверие моей бывшей ученицы. Более того, стал для нее таким авторитетом, что она отбросила страх передо мной и угрожала мне. Думаете, она сама не смогла созреть для этого, недоумевает ангел. Вряд ли. В былые годы я так жестко ее ломал в процессе обучения, что одно мое появление заставляло ее дрожать. И я это видел. Каждый раз. А теперь, нет, отмахивается лорд Тень. Что же насчет Филинова? Он не тонул в эмоциях и не срывался в напряженный момент. Лорд Тень вздыхает от разочарования к себе. Ведь сам он не смог сдержаться сегодня. Всему виной, проваленное собрание и отмена зачистки. А потом этот менталист как-то сумел оперативно позвать Масасу, хотя он не мог дотянуться ментально до нее, и вывести лорда тени из себя. Филинов умелый игрок, и мне самому не хочется это признавать, но еще больше я не горю желанием разделить участь лича, а потому лучше воспринимать менталиста всерьез и даже как равного соперника. Он поворачивает голову, взгляд пронзает ангела, как копье. Значит, бить Филинова нужно по сердцу. Для начала, выведем его из себя. Соблазни его наложницу или, даже лучше, одну из жен. Ты умеешь быть убедительным. Ангел вздыхает. Это неприятное занятие, но хорошо, я исполню. Наша встреча с тремя организаторами продолжается на складе арсенала. Надо же им показать, из-за чего был весь сыр-бор. Масаса, Ясин и Наромас с любопытством разглядывают грады. И разве эта груда железа опаснее тяжелых громобоев? Задается вопросом Наромас, почесывая лохматую грудь. Да нет, качаю головой. Но это ведь далеко не вся арта в моем мире. Есть у нас игрушки и помощнее. И я согласен с лордом тенью только в одном, им не место на боевом материке. Пускай в этом мире нет ядерного оружия, но даже одна взо-смерч способна стереть целые поселения. А если дать кому-нибудь искандеры, полматерика можно превратить в россыпь воронок. Я останавливаюсь у пары покоцанных минометов. Корпуса в выбоинах, стволы перекошены, зато на корпусе четко выделяются гравировки с бакланами. Забирайте эти два, указываю на поврежденные орудия. Вам ведь нужно что-то для председателя и неважно в каком состоянии, метки Паскевичей отлично сохранились. Видите, вот, здесь, минометы нерабочие, их частично разбирали на детали, чтобы латать другие единицы, но организации нужна нерабочая техника, а как раз только метки на ней. Так что я отдам им эти два ущербных миномета, ну и остальные орудия переправлю в гвардию. Масасе кивает, подойдет для отсчета. Ясин наклоняется над меткой, смотрит внимательнее. А логистическая цепочка, нам нужно знать, кто ввозил, через кого шло снабжение. Без этого отсчет не полный, а твоя репутация, конунг, не до конца очищена. Я усмехаюсь. Ах, это, конечно, принимайте. И в следующую секунду просто передаю им троим через ментальный канал блок воспоминаний. Фрагменты, выдернутые из сознаний двух вассалов Вульфа, тех, что я прикончил в бою, но успел зацепить до кончины. Картинки пролетают, как кадры в калейдоскопе. Рукопожатие принца Герписа и людей Паскевича, тайные встречи с некромантами, планы, подписи, отгрузки орудий, вагоны, порталы, логистика. И главное, я в этом безобразии никак не фигурирую. Максимум, в списке целей под планируемый удар. Масаса оборачивается ко мне. Тут нет твоего участия, конунг Данила. А ты сомневалась, леди? Нисколько, улыбается негритянка. Если ты не забыл, я отстаивала твое имя перед лордом тенью. Такое не забыть, серьезно киваю, и шоколадка краснеет, отводя взгляд. Ясин добавляет. Пусть царь России выдаст нам князя Паскевича, раз именно он все это затеял. Киваю. Я свяжусь с царем Борисом и передам вашу просьбу. На это потребуется время. На этом встреча с организаторами подходит к концу. Прихватив минометы, они через портал переносятся на лунный диск. Я достаю связь-артефакт. Активирую нужную частоту, прямой канал на Красного Влада. Раздается хрипловатый голос. Данила, привет. Что у тебя? У меня, ничего, Владислав Владимирович. А вот у организации, претензии. Требуют Паскевича, говорю прямо. Он успел натворить дерьма на боевом материке. Если честно, будь я на вашем месте, я бы его сдал. Иначе может вспыхнуть серьезный конфликт между царством и организацией, буквально на ровном месте. Конечно, охранка может провести свое расследование, чтобы убедиться, что претензии обоснованы. Но чем раньше вы это начнете, тем лучше для всех. Начальник охранки не сразу отвечает, что неудивительно, серьезная информация я вывалил на него, будь здоров. Данила, мы своих не выдаем, даже если они дятлы ёпнут, и понял. Тем более, князей, это не обсуждается, строго говорит, а потом Владислав Владимирович вдруг вздыхает. Хотя сейчас это уже не так важно. Паскевича нет в царстве, он сбежал на ту сторону и, похоже, помер там, еще не лучше. Впрочем, если, правда, помер, то заслуженно. На прощание обнимаю Айру, ей пора в Шакхарию. Ликанка крепко прижимается ко мне, не спеша отпускать. Я чувствую, как ее дыхание замирает у шеи. Потом осторожно отстраняюсь, и передаю ее в отряд тавров. Лидзор уходит через портал в замок дракона. Самая восточная окраина моих владений нуждается в крепкой охране. Там надо держать оборону. Филиппинцы шевелятся. Пусть Мархал помашет топором в нужную сторону. Пес отправляется с Маврой в Таверинию. Оттуда через портальные стелы он вернется обратно в Невинск. А я вместе с Гюрзой, Лакомкой, красивой змейкой возвращаюсь в молодильный сад. Портальный камень переносит нас мгновенно. Полный кислорода воздух наполняет легкие. Первым делом провожаю Гюрзу до ее экипажа. Спасибо, что посодействовала нам, леди, говорю, обращаясь к леди Драу. Она улыбается чуть криво, глаза вспыхивают серебром. Не стоит благодарности, король Данила, отвечает и уходит, не оборачиваясь. Но когда поднимается в карету, бедрами покачивает. Нарочно. Я возвращаюсь в свой шатер, и тут же на меня буквально налетает Настя. Вешается на шею, обнимает крепко. Пахнет волчьим духом и дымом от костров. Она все это время держала лагерь, была моей правой рукой. «Смотри, Даня», — шепчет с гордостью, указывая пальцем себе в лоб. «Как я отбилась по твоей Лакомкиной инструкции от нападок самого багрового властелина, пока вы отсутствовали. А я-то все видел в онлайн-режиме. Даже подсказывал ей по мелочи. И Настя действительно справилась отлично. Вижу, вижу. Ты большая умничка», — улыбаюсь. «Прям молодец с хвостом». Она мягко подталкивает меня бедрами к койке, ясно давая понять, слов уже достаточно. Приходится наградить рыжую оборотницу как полагается. Награждаю с чувством, целый час, без спешки. Когда, наконец, выхожу из шатра, застегивая ремень брюк и втягивая ночную прохладу, рядом бесшумно возникает красивая, в своем любимом облике тигрицы. Подходит вплотную, склоняет голову. В ее желтых глазах сосредоточенность. «Хочу тебе кое-что показать», — мурлычет она по мысли речи. «Она ведет меня вглубь сада, туда, где туман висит чуть гуще, а воздух кажется тише. Мы подходим к древнему кусту, усеянному мелкими желтыми ягодами, будто каплями янтаря. Лакомка уже там, будто знала заранее. А, красивая, решила показать, какое чудо я восстановила», — говорит она с полуулыбкой. «Что это?» — спрашиваю, глядя на куст. «Ягодки открытия», — отвечает Альва. «Попробуй, Мелинда». Я срываю одну, кладу на язык. Мякоть, терпкая, чуть холодит. И спустя несколько секунд я начинаю видеть красивую сразу в двух формах. В облике массивной тигрицы, стоящей передо мной, и одновременно в ее истинном, человеческом обличье. Высокая, с рыжими, чуть вьющимися волосами, обнаженная, словно сотканная из света. Я вижу голую красивую, замечаю, и тигрица, буркнув, пытается прикрыться хвостом. Да только хвост в ее истинном облике не предусмотрен. «Теперь ты можешь видеть оборотней такими, какие они есть», — говорит Лакомка. «Даже если они в боевой форме». Я едва успеваю кивнуть, как в голове вспыхивает резкий мысленный всплеск. «Это Светка. Даня, на приеме у Щебеновых ко мне какой-то идиот пристал», — щебечет бывшая Соколова, кипя возмущением. Блондинистый щегол полез обниматься. «Дай-ка мне энергии, дорогой. Сейчас сам все увидишь. Я сразу передаю поток, щедро, без ограничений». Энергия входит в беременную блондинку, и в следующий миг я уже вижу ее глазами, как она с хлестким замахом бьет кулаком в наглую физиономию, а следом, коленом, точно между ног. Щеголь оседает на пол со стоном.